Ольга Дмитриева. Практика по брачному контракту. Магия не пригодится. Глава первая. Пересдача. «Что вертишься перед зеркалом, Лина? Не старайся, экзамен сдать не поможет. Пересдача сегодня принимает ректор Рокфосс. На Косте в обносках не позарится». В тонком голоске была неприкрытая издевка. Стайка девиц за моей спиной начала хихикать. Оборачиваться я не стала. Продолжала стоять, уткнувшись лбом в холодную поверхность зеркала, и мысленно возносила молитву всем известным богам. «Если печать на моем лбу не уймется, если ее увидит хоть кто-то, издевательства герцогской дочки Марьяны Сель покажутся мне детской игрой». К счастью, невезение временно закончилось. Однокурсницы ушли искать другую жертву или паковать вещи. Лето вступило в свои права. Экзамены в академии заканчивались. Скоро все разъедутся на практику. Жар начал отступать, и я рискнула посмотреть в зеркало. С костями в обносках Марьяна все-таки несправедлива. Не такая уж я и тощая. Платье на мне простое, это правда. Лучше на стипендию не купишь. А родственниками жизнь меня обделила. Ну да, цвет у платья на редкость неудачный. Лицо от этого кажется еще бледнее, а тени под глазами отчетливее. Русые волосы, собранные в пучок, тоже не придают мне очарования. Но меня волновало не это. Я долго и придирчиво рассматривала свой лоб. К счастью, печать исчезла. Ни одной рыжей точки. Едва вздох облегчения сорвался с моих губ, как по академии разнесся удар колокола. Я тут же подхватила с пола свою сумку и рванула к выходу. В одном Марьяна точно была права. Пересдавать практическую магию мне предстояло ректору, а опоздавших он не любит. Я вихрем пронеслась по коридору, преодолела 4 пролета лестницы и оказалась в сердце Артейской академии – ректорате. Здесь мне пришлось перейти на шаг. В дальнем конце коридора уже маячила нужная дверь. И тело, наконец, вспомнило, что я иду на пересдачу практической магии. Это пересдача 6-я по счету, и это мой последний шанс остаться в академии. И мой последний шанс устроиться в жизни. А ректора Эдвина Рокфосса адепты между собой звали «Безжалостный Рок». Колени предательски задрожали. Теперь я еле переставляла ноги. Шла как на казнь. 6-я пересдача. Я могла надеяться только на везение. Магических способностей у меня кот наплакал. Наконец я остановилась перед столом, за которым восседала пожилая секретарша, и обреченно доложила. «Адептка Лина Вольпе прибыла на пересдачу». Мой голос не дрогнул, но смелости от этого не прибавилось. От учебы зависит слишком многое. Только бы попалось что полегче. Только бы ректор смилостивился. Только бы печать снова не проснулась. Наверное, ее подстегивает мое волнение. Но обрести спокойствие мне поможет только удовлетворительная отметка и направление на летнюю магическую практику. Желательно в самый тихий угол империи. Секретарша вручила мне ведомость и важно кивнула. А затем распахнула передо мной дверь кабинета и возвестила. «Адептка Вольпе, на пересдачу!» Я шагнула мимо нее в кабинет и услышала раздраженный голос. «Шевелитесь, Вольпе! Я не намерен торчать здесь до вечера!» Я быстрым шагом пересекла кабинет и остановилась у массивного стола из светлого дерева. Только после этого решилась поднять глаза. А в следующий миг потеряла дар речи. Ректора Рокфосса я видела только издалека, на празднике в честь начала учебного года. Тогда мне больше всего хотелось забиться в какой-нибудь угол, где толпа однокурсников меня не заметит. Только сейчас я обнаружила, что господин Рокфосс удивительно молод и красив для занимаемой должности. Темные волосы, карие глаза. Но их взгляд нельзя было назвать ни добрым, ни мягким. Изящные черты лица тоже были обманчивы. В каждом его жесте чувствовалась железная воля. Этот человек сумел навести порядок в Академии и сделать ее лучшим учебным заведением империи. Я смотрела на ректора и понимала, что пропала. Дрожащими руками я протянула ведомость. Рокфосс небрежно принял ее из моих рук и нахмурился. «Шестая пересдача?» Я ждала уничижительного взгляда, но его не последовало. Ректор долго и внимательно рассматривал ведомость с моими оценками, а затем щелкнул пальцами. За дверями звякнул колокольчик, и секретарша тут же возникла на пороге. «Личное дело адептки Вольпе», — приказал он. Сердце ушло в пятки. На миг мне снова показалось, что на лбу разгорается жар. «Нужно сосредоточиться на пересдаче». Я оглядела широкий стол, а затем севшим голосом спросила. «А где экзаменационные билеты?» На столе передо мной не лежало ни одного листочка, кроме ведомости. Ректор холодно улыбнулся. «Я никогда не принимаю пересдачу по билетам. Вопросы я задаю сам». Сердце забилось чаще. Я выдавила улыбку, но ректор продолжал молчать. Только после того, как к нему на стол легла тонкая папка с моей фамилией, а за секретаршей закрылась дверь, он заговорил. «Что ж, начнем. Элементарный магический щит, пожалуйста». Я поспешно начала рассказывать. Основой щита является двойное кольцевое плетение. Но меня тут же перебили. «Никакой теории, Вольпе. Если вы сдадите экзамен, вас ждет летняя практика, и на ней вам придется служить помощником мага, а не зачитывать горожанам учебники». Я медленно выдохнула и кивнула. Обратиться к элементали было сложно. Сила внутри никак не желала подчиняться. На моих пальцах вспыхнули слабенькие желтоватые огоньки, почти незаметные при дневном свете. Как назло, от волнения руки дрожали, и я не смогла изобразить даже подобие стандартной защиты. Ректор вскинул бровь, а затем придвинул к себе мое личное дело и углубился в чтение. Я сделала еще пару попыток, но пальцы не слушались, а магия ускользала. «Кого я обманываю? Боевая магия — мое слабое место». «Заклинание от вредителей или для очистки обуви я еще способна сотворить, но щит...» Ректор перелистнул страницу и задал следующий вопрос. «Плетение Хельфмана». Я скрипнула зубами, но честно попыталась изобразить сложное заклинание. На этот раз элементаль внутри откликнулась чуть лучше. Мне удалось сплести начало. Но затем магия угасла, и все усилия пошли на смарку. Я ждала своего приговора. Ждала, что в очередной раз меня назовут бесполезной тупоголовой нищенкой и отправят на улицу, потому что ни дома, ни родственников у меня нет. Но ректор продолжал молчать и читать мое личное дело. И выражение его лица было странным. Я не могла понять, какие чувства он сейчас испытывает. И что же он там нашел интересного? И вопросов больше не задает. Неужели меня сейчас отчислят? Жар во лбу вспыхнул мгновенно. Я тут же закрыла лицо руками, зажимая пальцами обжигающее пятно на коже. «Что такое, Вольпе?» – удивленно спросил ректор. «Нужно срочно что-то придумать. Если он увидит печать, меня ждет не улица, а тюрьма. Хотя у ректора, наверное, достанет сил и полномочий, чтобы убить меня здесь же, в своем кабинете». Я попыталась изобразить рыдание. «Может, еще один вопрос? Бытовая магия или лекарская?» «В этих разделах я способна хоть на что-то. Собственно, только из-за них меня до сих пор не выперли из академии». «Бытовая магия?» — саркастично переспросил ректор. «Лекарская? А что вы будете делать, если на практике вам придется сражаться с умертвием? Заживляющим заклинанием в него ударите? Или трехкомпонентным настоем от птичьей икоты обольете?» Воображение живо нарисовало мне эту картину. Я едва удержалась от смешка и ощутила, что жар во лбу наконец угас. Я медленно опустила руки, наблюдая за лицом ректора. Тот продолжал смотреть на меня странноватым взглядом, но никаких защитных или атакующих плетений сотворить не пробовал. А значит, мой лоб снова чист. Я спохватилась, что мне задали вопрос, и оптимистично сообщила. «Буду использовать подручные средства». «Для боя с умертвием? Например?» «Ну, топор?» – предположила я. Ректор скептически оглядел мою хрупкую фигуру и уверенно заявил. «Не поднимите». «Это он так шутит, да?» В отчаянии я произнесла. «Ну, не везде же нужна боевая магия. Есть и тихие места». «Адептка Лина Вольпе», — отчеканил ректор. «Вы не справляетесь с программой Академии. Я должен отчислить вас, но...» «Но?» — с надеждой повторила я. Ректор стиснул зубы. Казалось, ему пришлось переступить через себя, чтобы сказать. «Так уж вышло, что именно сегодня у меня есть для вас более интересное предложение». Часом раньше в кабинете ректора. Эдвин Рокфосс еще раз перечитал письмо и бросил его на стол. Рядом раздался сдержанный смешок. Ректор поднял глаза и укоризненно взглянул на Карла Ульхена. Друг его детства тряхнул пепельными кудрями и фыркнул. «Ты смотришь на эту бумажку, как моя мать на лягушку. Лягушка ускачет на болото. На худой конец несчастную живность можно убить. А что делать с этим, я не представляю». В голосе Эдвина проскользнуло раздражение. «Твоя матушка», — понимающе улыбнулся Карл, откидываясь на спинку стула. «Что ей нужно на этот раз?» Эдвин возвел глаза к небу. «Будто ты не знаешь. Чтобы я женился, причем вчера. В родовом поместье перевелись девицы. Моя очередь привести в дом невесту, иначе мне угрожают лишением наследства, титула и содержания». Карл ободряюще улыбнулся. «Ну, место ректора академии у тебя не отберут». Эдвин отрезал. «И становиться изгоем и позором семьи я тоже не собираюсь». «Так женись». Ректор вскочил на ноги и начал ходить по кабинету. «На ком? За любой девушкой нужно сначала полгода ухаживать. Да и я не собираюсь остепеняться, ты же знаешь». Карл рассмеялся. «Полгода? О чем ты говоришь, Эд? Любая девица в этом городе с удовольствием повесится тебе на шею. Хоть завтра веди под венец». Он начал загибать пальцы. «Ты молод, хорош собой, благородного происхождения, имеешь земли». «На окраине», — возразил Эдвин. «По соседству, сам знаешь с чем». «Так девушки-то об этом не знают. Не хочешь остепеняться, заключи брачный контракт годика на полтора». Эдвин замер у окна и скептически осведомился. «И какая благородная семья на это согласится?» Деньгами откупишься? Не отступал друг. Или сиротку возьми. У тебя полная академия девиц разной степени перспективности. Красотку брать не обязательно. В темноте все бабы. «Карл!» — рыкнул Эдвин. «Не нужна мне жена!» «Вот в брачном контракте так и напиши. Никаких отношений!» Ректор развернулся к другу и смерил его взглядом. А затем вкрадчиво спросил. «Ты серьезно предлагаешь мне заключить фиктивный брак с первой попавшейся девицей?» Друг наставительно поднял палец и заявил. «В современном мире все должно быть оформлено документально. Контракт – самая лучшая вещь в таком деле». Эдвин скрестил руки на груди и буркнул. «Мой предок уже заключил один контракт. До сих пор всем родом расхлебываем». «И без девицы в доме ничего не расхлебать. Сам знаешь, что тебе грозит», — напомнил Карл. «Точнее, всем вам». «Говорю тебе, сироту бери. Лето поживет у вас, а там, может быть, и Роберт снова женится». «В пятый раз?» — ядовито спросил ректор. «После того, как у него 4 жены пропали без вести». «Дальше постели, с ним ни одна девушка в своем уме не пойдет». «Значит, найдет безумную», – пожал плечами Карл. «Но это будет не твоя проблема, верно? Тебе нужно всего лишь одно лето проходить по Хелмилену за ручку с какой-нибудь девушкой и поселить ее в своем доме. Все. Да на такое согласится любая, вот увидишь». За этими словами друг поднялся на ноги и продолжил. «Ну, я пошел. Меня сегодня Алисия ждет. Будешь в наших краях, бывай. И бери в жены адептку, не прогадаешь». После этого он вышел из кабинета. Эдвин опустился в кресло и снова посмотрел на письмо. В одном Карл был прав. Просто так отвязаться не получится. А в родные края придется ехать уже завтра. Что же делать? Остаток часа ректор провел в мрачных раздумьях. Свежих идей не появилось, а слова друга так и звучали в ушах. Наконец дверь отворилась, и секретарша возвестила. «Адептка Вольпе, на пересдачу!» «Ах да, пересдача!» В кабинет на негнущихся ногах вошла юная девушка. Похоже, первокурсница. И лицо пока не слишком знакомое, и по виду она никак не старше 18. Красивая, несмотря на дешевое платье и то, что Эдвин не любил блондинок. Волосы аккуратно собраны, голубые глаза, пухлые губы, тонкие аристократичные черты лица, но по виду явно из бедняков. Эдвин принял из рук адептки ведомость и несколько раз прочитал то, что в ней написано. «Шестая пересдача? Шестая? Ха, и что же с этим делать?» Лина. Я смотрела на ректора круглыми глазами и не могла поверить своим ушам. Наверное, вид у меня был весьма обескураженный, потому что господин Рокфосс раздраженно взмахнул рукой в сторону стула. «Присаживайтесь!» Я тяжело осела на стул и почувствовала, что дышу, как вытащенная рыба. А еще то, что волнение начинает делать свое дело, и внутри уже зарождается жар, который может стать огненно-рыжим пятном на лбу, из-за которого меня убьют. А ректор продолжил вкрадчиво вещать. «Подумайте еще раз. Я не предлагаю вам ничего неприличного. Меня не интересуют девушки вашего круга и возраста. Но чтобы получить наследство, через неделю я должен представить матери невесту. Тихое местечко для практики. Оно у вас будет. Что вы еще хотите? Диплом? Я лично приму у вас все практические экзамены. А по теоретическим предметам найму лучших учителей. 1,5 года фиктивного брака и билет в лучшую жизнь у вас в кармане. И хочу заметить, на вашу невинность и сердце я не претендую. Никаких отношений между нами не будет, и этот пункт я включу в договор. Вы не обязаны блюсти мне верность. Досужие слухи меня тоже не интересуют. Я найду способ их пресечь. Ну так что? Вы согласны? Все это время он быстро записывал озвученные пункты договора на бумаге. Через пару минут на столе лежал готовый брачный контракт. А я все еще глупо таращилась на мужчину передо мной и не могла поверить, что все происходит наяву. Ректор, мечта всех адепток, предлагает мне фиктивный брак? Мне? Худшей ученице курса. Замухрышки Лини, как меня здесь звали. Ракфос продолжил. Вот здесь указана сумма ежемесячного содержания. Но сочетаться законным браком нужно завтра же. И вечером экипаж увезет нас в Хелмилен. Там и будет проходить ваша практика. Жар внутри меня продолжал разгораться. И я с ужасом поняла, что выбора у меня нет. Если я сейчас же не выйду из кабинета, ректор увидит печать. Если уйду, не подписав эту дурацкую бумажку, вылечу из академии. А за ее пределами меня тоже ждет смерть. Экзамен я не сдала, а условия выглядели шикарными. Таких денег я в жизни не видела. А уж диплом и зачтенная практика. Во всем этом чудился какой-то подвох. Но времени на выбор оставалось все меньше. «Нужно прятать то, что рвется изнутри». Я резко приложила палец к бумаге и призвала элементаль. Магический оттиск вышел слабым, но отчетливым. Ректор поспешно приложил свой палец, словно боялся, что я передумаю. А затем удовлетворенно сказал. «Что ж, Лина, завтра утром буду ждать тебя у ворот. Нам предстоит свадьба. Я все устрою». Я невзначай прикоснулась ко лбу и выдавила. «Я могу идти, господин Ракфос?» «Разумеется», — небрежно кивнул он. «И зови меня по имени. Для тебя я теперь Эдвин». «До завтра, Эдвин», — выпалила я и поспешно вышла из кабинета. Быстро пересекла коридор и только за пределами ректората сорвалась на бег. Влетела в одну из ниш и поспешно уткнулась лбом в стену, пытаясь спрятать свет и жар печати. Полчаса назад я вошла в ректорат никому не нужной девчонкой, а завтра стану леди Рокфосс. Лучше и быть не могло. Но почему же меня не оставляет чувство, будто я снова вляпалась в неприятности, только в другой обертке?